Спенглер и девушка пробирались между рядами зрителей. «Мы пойдем в бар Корбета», — сказал Спенглер. «Немножко выпьем, послушаем пианолу, а потом ты сможешь отправиться домой». Глядя на экран, он стал выходить из зала. «Ты только посмотри на доктора Кевина», — сказал он. «Сейчас он пустит в ход эти щипцы и, наверное, по ошибке выдернет здоровый зуб. Погляди-ка на него». В фойе кинотеатра девушка перестала огорчаться, что они ушли с самого начала картины. «Ты меня любишь, да?» — спросила она Спенглера. «Ну, конечно, да, сам знаешь, что любишь». «Люблю», — очень громко переспросил Спенглер. «А как же? Разве я не повел тебя в кино?» Они вышли на улицу и заспешили к Корбету, прижимаясь поближе к зданиям, чтобы укрыться от дождя. Глава 18. Мистер Грогин говорит о войне. В то время как Спенглер и Диана бежали под дождем в бар Корбета, промокший до нитки Гомер Макколей поставил свой велосипед у дверей телеграфной конторы и вошел в нее. Он проверил, как обстоят дела. Вызовов не было, но лежала одна недоставленная телеграмма. Мистер Грогин кончил печатать телеграмму и встал. «Сестра принесла тебе поесть», — сказал он. «Бес? Вот уж ни к чему. Я хотел купить там два пирога». Гомер развернул коробку. «Еды тут хватит. Надеюсь, вы со мной поужинаете?» «Спасибо», — ответил телеграфист. «Я не голоден». «Если вы приучите себя понемножку есть, — сказал Гомер, — аппетит у вас станет лучше». «Не хочется», — сказал старик. «Большое спасибо. Но ты промок насквозь. А знаешь, у нас ведь тут есть плащи. Знаю, я случайно попал под дождь». Гомер принялся за бутерброд. «Дожую бутерброд», — сказал он, — «и свезу телеграмму». Поев немного, он взглянул на старого телеграфиста. «А это что за телеграмма?» Мистер Грогин не ответил, и Гомер понял, что телеграмма опять похоронка. Он перестал жевать и с трудом проглотил сухой кусок. «Мне бы не хотелось доставлять такие телеграммы», — сказал рассыльный. «Еще бы», — протянул мистер Грогин. Он помолчал, глядя на недоеденный бутерброд, который держал рассыльный. «Доедай свой ужин, мальчик». «Бес заходила сюда с какой-то другой девушкой, очень хорошенькой». «Это, наверное, Мэри», — сказал Гомер. «Наша соседка, девушка Маркуса, моего брата, того, что в армии. После войны они и поженятся». «С твоей сестрой и Мэри были три солдата. Они посылали телеграммы». «Да ну, а где эти телеграммы?» Мистер Грогин кивнул ему на крючок, куда накалывались отправленные телеграммы. Гомер снял их с крючка и прочел все три, одно с другой. «А вот если человек там умирает, — сказал мальчик, — все равно кто, знаете вы его, не знаете или даже в глаза не видели, есть от этого хоть какая-нибудь польза? Тут у нас всего-навсего Итака, маленький городок в Америке. А такие телеграммы приходят ко всем, и к богатым, и к бедным, в самые разные дома. Как же быть с этими людьми? Нельзя ведь, чтобы эти парни умирали зазря, напрасно». Старый телеграфист ответил не сразу, и, словно зная, что не сможет всего сказать, не подкрепившись, подошел к столу и вынул из ящика бутылку. Щедро отхлебнув из горлышка, он уселся и завел такую речь. «Я давно живу на свете, может, слишком давно. И скажу тебе, что ни в войну, ни в мирные дни ничто не происходит зря, а тем паче смерть». Старик замолчал, чтобы отпить еще глоток. «Человечество — это единое целое. В нем, как и в тебе, все перемешано. И так же, как в тебе, наряду с хорошим живет и дурное. В человечестве тоже есть и добро, и зло. Они живут бок о бок в миллионах людей, всех рас и народов, да и в нашем народе тоже».